Ну, и что ты сделаешь на этот раз, ходячий кусок мяса? Моя способность блокирует твои органические навыки, так что теперь я тебя просто задушу. Хоть для этого мне понадобится больше времени из-за защиты, а потом все повто. Перед лицом девушки показался небольшой огонек сварки из пальца. Прекращай, или я применю свой неорганический навык. Вот отец. Сглотнув, хвост мгновенно исчез, после чего суккуба повисла на плече мертвым грузом. Из руки вылез этот и победоносно уселся на попку якобы им поверженной девушки. Я представил картину со стороны М, да настоящий некромант тащит жертву для темного ритуала. А где, собственно, светлый паладин? Поставь девушку на землю, монстр. О, вот и он. Какая красота. Глава 6. Сеанс психотерапии. Мужик в латных доспехах с изображением какой-то собаки на груди стоял посреди коридора с вытянутым мечом и грозно смотрел на меня. Я же смотрел на него, не понимая, почему он так взвинтился. Потом вспомнил картину, которую представлял себе всего несколько секунд назад, и ухмыльнулся. Уважаемый, это совсем не то, что вы. За светлые силы. Рывок в мою сторону, и через секунду рыцарь пал под натиском темных сил и бластерного оружия, которая появилась в руке темного некроманта, словно из пустоты. Сходи к лекарю, дружище. Я всего лишь прострелил тебе ногу, так что жить будешь. Ты подохнешь, тварь, помяни мое слово. Паладин сверкнул глазами, а на шее заходили желваки. И такая ненависть в этих глазах, что начинаешь сомневаться, паладин света перед тобой или рыцарь тьмы. А может, самого хаоса? Как бы там ни было, но силы зла в очередной раз одержали победу. Вени видевицы, так, кажется, и понес некромант свою жертву дальше, ведь, как известно, чем больше страдания испытывает жертва перед смертью, тем более могущественное творение получится. А, судя по виду этого лица и красной кожи, которую наверняка не единожды ошпаривали кипятком, он точно поиздевался бы над ней, перед тем, как убить ритуальным ножом. Мне скучно, сними уже меня со своего плеча, я пойду сама и обещаю, что шалить не буду. Бука. Вот чего-чего, а паладин явно не ожидал, что из пятой точки девушки вдруг появится длинный красный хвост с кончиком в виде сердца на конце, после чего обворожительная улыбка направилась в сторону паладина. Тварь из ада. Джимс, вы гений. А теперь извини, мне с моим фамильяром еще нужно успеть на занятие, а она, скажу я тебе, тот еще лодырь. Может, накажешь? Суккуба даже слегка заскулила, словно собачка, жаждущая ласки. Никакого наказания. Парочка удалилась, продолжая ругаться. Вот только этот человек так и не снял девушку со своего плеча и нес ее как мешок с картошкой. Ох, я тебе отомщу за такую подставу, воин земли. И первоначально, пару минут спустя. Да ладно вам, я же успел, так еще и ее притащил, за что баллы-то снимать? Внимание, штраф, 100 баллов. Никакого пояснения или чего-то еще, но да ладно, мне не привыкать к несправедливости системы. Остается надеяться, что остальные наставники будут более щедры на эти самые баллы. Может, ты уже меня отпустишь на землю? Мне действительно подобное начинает надоедать. Хорошо, но чтоб больше не строила из себя зазнайку. Мне эти баллы нужны как воздух. Суккуба мягко опустилась на землю, а я вновь был готов к очередному выверту системы. Мы находились в Колизее, причем в римском и уже достроенном. Тут уже находились все игроки, которых выбрала система, но вот наша семерка действительно отличалась от остальных. Например, у нас у всех были вполне себе развитые демоны, а у других какие-то пикси, причем тоже демонические. Что за странная академия? Песок закружился, и перед нами появился профессор. Увидев нас, он так скривился, будто перед ним куча навоза, а не студенты, которых он должен обучать. Итак, сосунки, вам сильно повезло и вы вырвались вперед, а теперь покажите нам, что вы можете. Теперь это не разминка и ваш шанс заработать баллы, которые вам так необходимы, чтоб стать сильнее. Многие из вас не знают, что это такое, а кто-то даже сумел заключить пару сделок, которые, впрочем, не увенчаются успехом. ХМ, он это обо мне или тут есть еще те, кто успел заключить разные сделки с профессором? Обернувшись, увидел редкие ухмылки, всего я заметил 5. Демоны скалились и были готовы рвать и метать. Неужели снова бойня? А теперь правило. Вы можете бить друг друга, заключать союзы и предавать, но единственное разумное существо, которое будет на вашей стороне, это связанное с вами магическое создание. Я посмотрел на свою суккубу, а та, не отрывая взгляда от профессора, прикусила нижнюю губу. Не удержавшись, дал ей слабый подзатыльник, чтобы думала о деле, а не о постельных утехах. «Ай, за что? Слушай и запоминай. А если не буду?» В ее глазах полыхнули искры азарта. «Тебе станет плохо». «Ну да, так я и поверила». Фыркнув, Кассия вновь уставилась на профессора, который, будто не замечая нашего разговора, продолжал свою речь, за что я был ему отдельно благодарен. «А теперь начнем. Посмотрим, чего вы стоите на передовой, ведь именно от вас зависит, выживет ли ваш мир или погибнет в огне бездны и хаоса». Маг исчез, а перед глазами в который раз появился таймер обратного отсчета. 59, 58, 57. «Ну что, хозяин, повеселимся». Девушка поправила коротенькую юбку и кожаный топик, в руках появилась по огненному шару. Я осмотрелся и сдержанно кивнул. «Честно, все это было как-то странно и неразумно. Они стравливают нас вместо того, чтобы научить действовать заодно и совместно. Хоть я и одиночка, но это не значит, что остальные тоже». Мало-помалу начали формироваться группы игроков. Кто-то действовал грубо, буквально заставляя других присоединиться. Кто-то просто стоял с надменной улыбкой, будто намекая, что все, кроме него, обыкновенные рабы. Он задумчиво смотрел на других, и внезапно поток разумных пошел и к нему. Внезапно моя суккуба оторвала меня от созерцания происходящего. «Люди – стадные животные, а вы, хозяин, почему не присоединяетесь?» «Нет желания, хоть и понимаю, что они объединяются против нас, но желания нет, как и стимула. И запомни, я тебе не хозяин, а напарник, хоть и вынужденный. Хаэма, ты не так плох, но это не изменит того, что ты импотент. Хи-хи, знаешь, мне бы прибить тебя пару десятков раз. Ну давай, попробуй сделать это, щенок». Ответом на оскорбление была обворожительная улыбка, от которой суккубу передернула, но, к ее чести, она не отступила, вот только искру ненависти в глазах потушила вмешавшаяся третья и четвертая сторона. Девушка и парень, и все мне были знакомы. Девушка с зелеными волосами и парень с демоническим мелким зверьком. Две пары глаз недовольно смотрели на них, отчего парочка совсем слегка сжалась. «Да уж мы, похоже, одного поля ягоды. Интересно, зачем эта парочка сюда пришла? Вам чего?» Девушка смущенно опустила голову, но быстро встрепенулась, отчего из ее волос взметнулись бабочки. «Я заметила, что у вас нет команды, и я решила присоединиться к вам. Я также хочу присоединиться. Всего один вопрос. Зачем?» «Нет, я понимаю все, но почему именно к нам в команду?» «Ну, остальные не приняли. Сказали, что мы мелочь, которая непонятно как села за стол элиты». Парень скривился и крепче сжал свой трофейный и откусанный щит, отчего мне показалось, что тот вот-вот лопнет. «Это я о щите, и почему они так сказали?» В этот раз в разговор вмешалась суккуба. «Низкие уровни проскочили из-за бага. Я вот всего десятый, девушка рядом девятая. Что, тоже пошлешь?» «Нет, пошлете меня вы, я восьмой». Наступила тишина, вот только ее нарушил пискнувший таймер, который все же закончил обратный отсчет. «Итак, игроки, приготовиться к сражению между собой. Помните, на кону баллы, при помощи которых вы сможете усилить себя». Начали. Мгновение и точка респауна. Чего? Из портала вышла суккуба в одном нижнем белье и с хлыстом, но стоило ей щелкнуть пальцами, как ее одежда сначала исчезла, а после появилась вновь. Вот только теперь это была черная мантия с капюшоном, а в руках появился посох с черепом на навершии. «Ты проиграл, и теперь тебя ждет только смерть и забвение. Харон ждет тебя, отважный герой». Молча отправляю недовольно пищащего Эда в капюшон, отчего девушка взвизгнула и растворилась в воздухе. Вновь портал и вновь недовольное личико суккубы. «Блин, ну ты и мудак, вообще юмора не понимаешь. Поступил бы по-хорошему, сделал бы вид, что испугался». Вновь вспышка, вот только теперь на круге возрождения появились мои на этот момент союзники. «Ну, и кто меня пришил?» Товарищи ошарашенно смотрели, то на меня, то на демонессу, которая, улыбаясь, махала им рукой, отчего парочка побледнела, а потом их вывернула наизнанку. «Ох, умирать не хочется». Девушка упала на пол, после чего скрутилась в клубок, начав тихо плакать. Громила держался чуть лучше, но видно, что и он ошарашен происходящим не меньше. «Эй, вы чего?» «Да все нормально, только, никаких но. Пошлите в город, поговорим и как следует познакомимся. Нас хотят рассорить, и мне это совсем не нравится». «Ты это о чем?» «Потом, все потом. Можешь взять девушку и привести ее в себя?» «Могу, но...» Так делай, обсудим будущую тактику и узнаем сильные и слабые стороны друг друга. Взяв зеленоволосую девушку, парень и еще более странный человек вместе с суккубой покинули круг возрождения и направились к выходу, но ненадолго. Через пару мгновений появилась уже знакомая женщина с посохом с испариной на лбу. «Всем стоять, на обследование и без возражений». Мы только согласно кивнули. «Обследование нам действительно не помешает, а может мне даже удастся восстановить свою ДНК. И город для этого не нужен, что было очень даже кстати. Я ведь не хочу стать сильным только на короткий срок. Система хоть меня и недолюбливает, но это мой шанс на спасение». Кассия пристроилась рядом, недовольно сверля спину женщины. «Эй, охочая до траха, поделишься своими мыслями? Что? Что ты думаешь обо всем этом? Да и мне просто интересно, зачем ты тут?» Суккуба хмыкнула. «Там было скучно. Я решила попытать удачу, а она оказалась той еще девочкой, но в итоге я оказалась тут просто для того, чтобы повеселиться». Я оскалился. «Ага, так я тебе и поверил». Девушка состроила недовольное личико, но промолчала. Все же интересно, что творится в ее голове. Кассия, что этот импотент себе позволяет? Мало того, что он просто идет вперед без плана, так он отказывается от секса. От секса со мной. Эррррр, как же бесит такие. Я посмотрю, как долго его стальная защита продержится под моим очарованием, которое достигло уже 9 уровня редкого класса. Вот только бывают осечки, как например тогда, а вот его пет-хаем — это отдельная история. Как минимум, было не очень приятно, но этот человек, блин, да он псих похлеще меня. Вот почему система привязала меня именно к нему, ведь могла же сделать по-другому, как-то иначе решить вопрос, но нет. А теперь мы следуем за этой, и она наверняка выведает, зачем именно я тут и по какой причине. Не хочу, а еще мой нынешний хозяин, блин, смотришь, вроде самый обычный парень, а если присмотреться, то кажется, что он знает многое и просчитывает каждый ход, что не может не настораживать. Ведет себя как ребенок, которого выпустили погулять, но в данный момент это его преимущество. Хоть мне и доступна краткая информация, но вот уровень, блин, всего 8 уровень, и он каким-то макаром умудрился пробраться сюда, так и моих сородичей валить пачками. Если бы за победу начислялся опыт, то он точно мог подняться на несколько уровней. А связь слишком сильная, магическая связь системы слишком сильно связала наши души за счет свободной энергии. Как бы мне ни пришлось насильно разрывать их. Блин, мурашки по коже, когда он смотрит. А может он и не человек? ХМ есть вариант, вот только глаза выдают его с головой. Интересно, другие это заметили? Да и передадут ли они эту информацию своим нынешним хозяевам? Вновь знакомый кабинет. Вот только в этот раз по обстановке он напоминал кабинет психолога, в кресле которого сидела здешняя врачевательница душ. Начнем, пожалуй, с барышни. Девушка, вы присаживайтесь, а мальчики пусть выйдут и дадут нам возможность поговорить. Потом вызову следующего. Мы покинули кабинет, вот только кассия решила задержаться, за что получила небольшой щелбан и списком вылетела из кабинета. Виновато почесав затылок, я улыбнулся и вышел следом. Женщина перевела взгляд на зеленоволосую и улыбнулась. «Думаю, теперь можно и начать». Дверь распахнулась, и из двери вышла озадаченная девушка, над головой которой так и порхали бабочки. Не став ничего говорить, она присела и глубоко погрузилась в себя. Следующим зашел Громила со своим фамильяром, но когда и тот вышел через минут 20 с озадаченным лицом, меня стали терзать смутные сомнения, но я все же вошел. Слегка уставшая, но улыбающаяся женщина указала на кресло, в которое я и присел, а суккуба тут же плюхнулась мне на колени, начав дергать ножками. Мгновение, и демоническая девушка стоит рядом, потирая свою попку, так как ее хозяин не очень приятно ущипнул за очень нежное место. «Пожалуй, начнем. Расслабьте свой разум и дайте возможность мне заглянуть в вашу голову, чтобы помочь». «Нет, это моя голова, и кому-либо копаться в ней я не разрешу. Мы, кажется, это обсуждали». Женщина нахмурилась, но, кивнув, сложила пальцы в замок. Вот только получившийся рисунок больше был похож на руну. «Мне все меньше и меньше нравилась здешняя академия. Можете так не щуриться, я все прекрасно помню. Расскажите о ужасах в вашем мире. Что самое ужасное вам удалось пережить? Скорее то, что мой мир не идеален, каким я его считал изначально». Грустно усмехнулся. ХМ довольно любопытно. Что именно вам не понравилось? Появление бандитов и иных разумных форм? Появление магии в вашем мире? Женщина внимательно оценивала реакцию, но на лице не дрогнул ни единый мускул, а глаза слегка смеялись, будто этот парень знал это и так, все это сказки. Мой мир рухнул, и это заставило меня измениться, адаптироваться под новые реалии, стать куда хитрее и осторожнее, ведь жизнь-то у меня только одна. Женщина вспомнила, как этот самый осторожный парень вел себя и поняла одну простую вещь. Он использует ее же приемы и в данный момент забирается в ее голову. Это что, вызов? Женщина ухмыльнулась, но не отступила. Ложь. Вы действуете как безумец. Все мы безумные и надеваем маски, чтобы скрыть свое лицо, дабы защитить психику, и не советую вам чертить руну, чтобы незаметно проникнуть в мой разум и увидеть мои воспоминания и мысли. Вам это как минимум не понравится. Насилие и убийство само собой разумеющееся в недавно подключенном мире. Поверьте, я уже насмотрелась подобного. За всем этим стояла и наблюдала суккуба, делая мысленные пометки в своей голове, но наблюдала не только она, а также и многие другие. О конфиденциальности не могло быть и речи. Лица, которые были заинтересованы в перспективных игроках, делали свои пометки в своих секретных блокнотах. Везунчик. Девушка захлопнула блокнот. Ничего более не могу про него сказать. Ведет себя нагло и уверенно, будто готов свернуть горы, вот только по факту восьмой, и только. Однако он сумел удивить профессора, а этого старого маразматика трудно удивить, и тем более заключил совсем невыгодный для него договор. Опять везение. Готова поспорить, у него скрытый навык, приносящий удачу на определенный срок с длительным откатом, но действовать так нагло. Воцарилась тишина. Парень на экране скривил гримасу, а на его лице появились руны, которые едва светились. Женщина слетела со своего места, будто ошпаренная. Потирая руки, словно дотронулась до раскаленного предмета, наблюдатели замерли, а женщина вновь раскрыла блокнот и сделала пару заметок на его счет. «Кабинет психотерапевта. Я же вас предупреждал, не стоит пытаться влезть в мою голову. Это малая защита разума от ментальных воздействий. Хороший навык из моего мира, к тому же усиленный моим покровителем. Если быть до конца откровенным, я лукавил, а еще проще сказать, врал, так как у меня такого навыка и в помине не было, но вот взгляд мозгоправа прояснился, и она, понятливо кивнув, активировала навык лечения на самой себе. Прошу прощения, но я должна была проверить, что у вас все хорошо. Ничего хорошего быть не может. Мой мир в руинах, а по городам ходят толпы мертвецов, жаждущих человеческой и не только человеческой плоти. Я хочу стать сильнее, и у меня множество вопросов, на которые я собираюсь получить ответы. И вы их получите, уважаемый студент, но позже, по мере учебы и вашего развития. Начнем с того, что ваш случай не совсем обычный. У нас очень редко бывают студенты с уровнем ниже 14-го, но ваш самый низкий, очень низкий. Однако хочу вас обрадовать. Несмотря на это, вы попали в семерку лучших, что означает, что вы получите куда больше знаний о вашем новом мире и не только. Спасибо, а теперь я могу идти. Мне хотелось бы переговорить со своей командой, и скажите, кто и, самое главное, чем меня убили. Женщина или же девушка улыбнулась. Никто. Это было испытание, и вы все его успешно прошли. Вас просто и без затей отправили на перерождение, и, скажу по секрету, одна команда распалась моментально из-за взаимных обвинений. Скрывать не буду, были и подобные мысли, но так и не развились. Да, да, и скажу больше, я даже подозревал Кассию в причине собственного респауна. Вы знаете, что обозначает данный термин? В голосе женщины мелькнул интерес. Да, наступила пауза. Суккуба тоже с интересом смотрела на все происходящее, но после хмыкнула и плюхнулась во второе кресло. И почему, спрашивается, не села сразу? Странно. Вы, молодой человек, очень интересный студент. Я бы предпочла вас вскрыть, дабы удостовериться, что вы действительно землянин, но, я вас перебью, скажу сразу же, я против подобного, но не против получить консультацию. Хорошо, но позже. Сначала я вас познакомлю с вашим новым профессором, который лично займется вами. Встречайте, профессор Лаки. Он тоже представитель Земли и победитель прошлой игры. Обернувшись, увидел моего наставника с раскрытым ртом. Помахал ему рукой. «Привет, Лаки, я тут немного задержался. Ты же поможешь мне, правда?» Моя улыбка в этот раз должна была быть особенно очаровательной. «Ой, что это с ним?» Глава 7. Выясняя причину. Через секунду я неожиданно оказался на точке возрождения. Как, увы, этого я не помню, как и того, кто именно меня сюда отправил. Может, Лаки, А может, та милая 300-летняя женщина, без разницы. Встав и покинув свою точку привязки, я направился бродить по коридорам. И да, бродил не просто так, а с одной конкретной целью — искал чертов выход. Ну и не отказался бы от возможности найти пару наставников или даже библиотеку. Последнее сбылось быстрее всего. Проходя мимо очередных дверей, я заметил на одной из них изображение книг, а также надпись на не совсем понятном мне языке. Недолго думая, я вошел в помещение и не прогадал, это была действительно библиотека, причем пустая, оно и понятно, люди после всего пережитого захотят немного отдохнуть и набраться сил, что особо важно перед возвращением в свой мир, а я уже близок к тому, чтобы потерять свой шанс на повышение как характеристик, так и на развитие своих навыков. За столиком сидела, судя по всему, здешняя библиотекарша и читала газету, так что ее лица не было видно. Почему именно библиотекарша? Все по той же причине, тут больше никого нет. Извините, могу я получить какую-нибудь книгу? Газета убирается, и взгляд девушки с желтыми зрачками и красной кожей по всему телу упирается в меня. Она тут же провела своим язычком по губам. Можно. А еще можно устроить потрохушки прямо тут. Фейспалм. Кассе, ты меня достала. Где здешняя библиотекарша? Выходки фамильярки уже начали выводить меня из себя. Лежит связанная в той кладовке, так что нам никто не помешает. Тонкий, тихий и полный страсти шепот. Хозяин. Взгляд девушки метнулся чуть ниже живота. Вот чего девушка не ожидала, так это того, что этот самый парень просто развернется и направится к чулану, в котором, как оказалось, никого не было. Толчка в спину я не заметил, вот только заметил резко приблизившуюся стену, а затем глухой удар. Ха, будешь знать, как меня провоцировать. Дверь захлопнулась. Девушка сжала свой кулачок, вскинула его вверх в качестве победного жеста и даже подпрыгнула, поддавшись порыву. Тонкая дымка обволокла дверь, после чего деревянная конструкция превратилась в труху, а сама труха впиталась в тело ее господина. Ну блин, неужели не могла немного потерпеть? Ей, ты ведь понимаешь, что не сможешь меня убить. Выхожу из-под дверного косяка и тихо, не говоря ни слова, иду к девушке с шилом в заднице, которое уже давно пора вытащить. Вы меня так пугаете еще больше. Ладно, больше не буду. Хорошо. Тихо подхожу к ней вплотную, и ее грудь упирается в мою. Чего ты хочешь? Честно. Убить тебя. Что еще? Все. Нет, это не ответ. Ладно, выбью его из тебя позже. А сейчас пошли на арену, я дам тебе такую возможность. Суккуба сделала из своих глаз блюдца. Чтоб господин позволил себя убить, да ладно вам, это точно розыгрыш. Вильнув своим хвостиком и последовав за своим хозяином, суккуба добралась до пустующей арены. Лично мне это уже надоело. Нужно становиться сильнее, а не тратить все силы на вражду со своим фамильяром. Что ж, дам я ей такой шанс, но тут нужно действовать осторожно. Выйдя на арену Колизея, резко повернулся к Касси. Значит так, бьемся до момента, пока кто-то не окажется на лопатках, после чего победившая сторона дает шанс другой свободно добить ее. Разрешено все. Суккуба оскалилась. Прям все, все. Спокойно подтверждаю, и отхожу на пару шагов назад. Улыбка девушки начала расширяться, медленно превращаясь в оскал. Нет, я знаю, что поступаю глупо, но это нужно для общего блага, ладно, для моего будущего блага. Никаких ограничений. Временно я не твой фамильяр и не твоя игрушка, я могу делать все, что захочу во время нашего сражения. Все так, начинай. Встав у стойку, сдержанно улыбнулся, смотря в горящие энтузиазмом глаза суккубы. Надеюсь, ты меня простишь. Мгновение, и маленький кулачок врезается в лицо. Ну почти. По мнению девушки, она должна была угодить ударом прямо в нос, а сразу после сломать его, но не тут-то было. Человек с легкостью увернулся и, схватив ее за руку, развернул и придал дополнительное ускорение легким пинком. Лишь вовремя раскрытые крылья уберегли суккубу от падения, но не в этом дело. Он увернулся. На восьмом уровне как такое возможно? Нападай. Ты же так этого хочешь. Ах, это ухмылка. Ну я тебе устрою. Магическое адское пламя преобразовалось в небольшой огненный шар, который тут же устремился к своей цели. Кассия влила в это заклинание половину своей магической энергии, но человек играючи отбил сильнейшие заклинания эпического уровня, словно в него запустили бумажный самолетик. Еще, это все, на что ты способна. Мне жаль, давай, ты можешь лучше. не разочаровывай меня». И вновь эта надменная и такая знакомая ухмылка со стороны ее хозяина. Суккуба скрипнула зубами. Все ее тело начало преображаться, покрываясь демонической броней редкого качества. За спиной появились крылья в размахе до 1,5 метра и удлиненный хвост. Взлетев над ареной, суккуба воплотила лук, начав яростно стрелять в свою цель, но тот тоже не медлил, активировал навык и превратился в железного голема, по мнению девушки, а все стрелы не причиняли этому выскочке никакого урона, что еще больше взбесило девушку. А когда голем поймал стрелу и с легкостью разломал, Касси окончательно снесло крышу. «И это все очень слабо. Не пойму, почему от тебя столько проблем. Самая обыкновенная избалованная девчонка». Прозвучавший словно из трубы голос жестоко издевался над девушкой. Мало того, самой суккубе казалось, что в этих словах прозвучала такая обидная насмешка. Опустившись на землю, Касси откинула лук и, выбрав в качестве оружия огненную плеть, с яростным криком бросилась в ближний бой. Подножка и девушка, кувыркаясь, смотрит то в потолок, то в песок. Парень принял свой нормальный облик, после которого спрятал одну ладонь себе за спину. «Еще раз, я буду сражаться одной рукой, сделаю тебе, такой слабый, одолжение». У соперницы дернулся глаз. Она подскочила и с яростным ревом бросилась в атаку, но ее странный хозяин ловко уворачивался, отчего девушку начало не по-детски трясти, а после он и вовсе схватил плеть, вырвав ее из руки, отбросив в сторону, не получив от раскаленного оружия никакого урона, хотя запахло жареным мясом. Удар в грудь плечом, и девушка падает на лопатки, поднимая за собой небольшое облачко пыли. 2-0 в мою пользу. Сдавайся, тебе не победить. Опусти руки и подчинись. Ты слабее меня, слабее всех присутствующих. Никогда. Я никогда не буду никому подчиняться, тварь, урод, скотина. Вскочив, суккуба активировала когти, начав быстро атаковать этого подонка, но вот, создав ложный замах, она активировала крылья, и те ударили эту скотину самым концом в грудь, слегка задев лицо. Неожиданный удар заставил этого олуха отлететь назад, вот только ярость захватила сознание Касси, как это уже не раз бывало. «Я убью тебя, тварь, за то, что ты сделал, за то, что насмехался надо мной. Не позволю, отомщу». Удары посыпались словно град, вот только низкоуровневый игрок постоянно уворачивался, иногда в таких причудливых позах, что хотелось просто шлепнуть себя по лбу. Именно так думала Дриада, зеленоволосая девушка, наблюдавшая за всем этим безобразием. Раньше она действительно испытывала какую-то симпатию к этому парню, так как он был прост, но, видя, как этот игрок легко уворачивается от стремительных когтей, да еще и потешается над своим фамильяром, это вызывало скорее негативную реакцию, чем позитивную. Рейтинг молодого человека должен был скоро пробить дно. Спрятав вторую руку за спину, игрок боднул головой своего напарника. Девушка упала третий раз, а шлем и вовсе слетел с головы. И на чем он там держался? Я докажу, что я не бесполезна, я не сдамся. И тут парень поддался, а может и нет, но удар в челюсть получился что надо. Тот было скривился от боли, но суккуба, использовав свои когти совсем не по назначению, запрыгнула ему на шею, начав яростно бить кулаками по лицу. «Ублюдок, урод, предатель, я не бесполезная, я всем вам докажу, что я не бесполезная». Парень рухнул под тяжестью ударов, но вот девушка словно змея оказалась на его груди, и избиение продолжилось, однако парень не спешил улетать на точку респа. Дриада нахмурилась, а игрок что-то прошептал, однако фамильяр его услышала, а потом и вовсе, разревевшись, рухнула ему на грудь, начав мелко бить по ней в порыве истерики. Вот зачем он так с ней, не понимаю. Мелкое существо, фамильяр Дриады, выпорхнуло из ее волос и зависло в воздухе, внимательно рассматривая картину боя. А вот да, это Кассия, и она ревет, вот все остальные фамильяры будут в шоке. «Молчи, пожалуйста, я хочу понять, а тут и понимать нечего». Существо оскалило маленькие клыки, он садист и конченый мазохист. Похоже, Кассия наконец-то получила по своей наглой попке. «Хе-хе, перестань, я видела его, и он не такой. Все, пошли, не наше это дело. Может, потом и спрошу у него, за что он так с бедной девушкой. Уверена, я бы посмотрел, чем все закончится. Особенно интересно, кто кого. Пошли и молчи, не смей кому-либо сообщать о том, что ты тут увидел. Это приказ?» «Нет». Девушка замялась, не любила она все эти приказы. «Просьба». «Хорошо, моя госпожа, только ради тебя и только потому, что ты попросила. Мелкий демон послал воздушный поцелуйчик. Демоненок скрылся в голове, потеснив бабочек, и что-то недовольно пробурчал. Дриада же, понаблюдав еще пару минут, поторопилась выйти, пока ее не обнаружили. Парочка продолжала лежать на песке арены. Из разбитого лица парня так и бежала кровь. Кассия хорошо постаралась, ничего не скажешь, а что касается его самого. И все же, ты больше не можешь или не хочешь. Девушка шмыгнула носом и злобно стрельнула в мой незаплывший глаз. Тебе мало, хочешь еще? Ты не ответила на вопрос, девочка. Ты больше не можешь или не хочешь? Р-р-р-р, не хочу. Значит, я прав. В чем? В твоем поведении. Почему ты так себя ведешь и знаешь, мне плевать, у тебя проблемы с родителями, какой ты ребенок в семье, и не нужно мне тут плести чушь, что людские души перевоплощаются в демонов и так далее. Ад – это отдельный план реальности, где живут и развиваются совершенно другие создания. Да, вы, может, и приходите в наш мир и на вашем появлении построено много чего, но у тебя есть семья, а теперь ответь на мой вопрос и давай без этой лапши. Кто ты такой? Кассия вновь начала злиться, а ее руки начали опасливо нагреваться. Впрочем, в данный момент меня это не пугает. Я тот, кто влез в твою голову. Вот кто я и, даже если ты меня убьешь, это ничего не изменит. Я знаю, кто ты, Кассия. Я владелец этой тайны. Девушка ничего не ответила. Мгновение боли и я увидел собственное сердце в ее руках. Такое будет повторяться. Но я вижу, что смерти ты не боишься. С улыбкой маньячки суккуба сжало еще бьющееся сердце и наступила тьма. Очнулся я на точке респа и пока не спешил подниматься с камня. Спешить особо некуда. Голод пропал, а мой фамильяр стоит напротив и злобно смотрит на меня. Что, на этом твои старания закончились? Ты не боишься смерти в этом мире? Кто ты? Порой я сам задаюсь этим вопросом. Кем я только не был, но я лишь пешка. Вопрос в другом. Кто на самом деле ты? И вновь тьма. И снова точка возрождения. Кто там сказал, что фамильяры не могут причинить вред своим хозяевам? А, в принципе, какая разница? Ты отсюда не выйдешь, смертный. Я не смертный. Тут я не могу умереть. Скажи, кто ты, и я тебя отпущу. Я уже сказал, кто я. Если хочешь получить полный список моих способностей, путь к директору тебе известен. Попроси его. Я не могу, и ты это знаешь. Не знал, но теперь знаю. Тебе нужно научиться держать себя в руках. Ты вспыльчивая, и в этом все твои проблемы. Девочка, которая хочет, чтобы родители ее заметили. В глазах суккубы сверкнуло само пламя ада и слезы. Если хочешь меня убить, то сделай это. Однако данное обстоятельство ничего не изменит. Я прикрыл глаза в ожидании, мысленно перечисляя, что суккуба может сделать. А сделать она может очень многое. Разве не сломать мой разум? Он и так держится на соплях. Странно, что-то долго молчит. Открываю глаза и вижу, что Кассия просто ушла, оставив меня лежать в полном одиночестве. Стук ее каблучков становился все тише и тише. Увы, я знаю, что поступил не очень хорошо, но нужно было вывести ее из равновесия. Того равновесия, к которому она так привыкла, и у меня это успешно получилось. Вот только теперь я обрел вечного врага, но оно того стоило. Информация, за которую другие заплатят приличную сумму денег, теперь принадлежит мне, но я не такая мразь, чтобы испортить жизнь кому-то другому, тем более за деньги. Деньги можно и заработать, как и получить информацию, это не так уж и сложно, нужно только постараться. Однако, должен признать, у нее чертовски хорошо поставлен удар. Хотел бы я обучиться парочке этих приемов. «Прости, не знаю твоего имени. Ты еще долго будешь тут лежать?» Ко мне подошла зеленоволосая и нависла надо мной, явно пытаясь понять, что я тут делаю и не нужна ли мне какая-либо помощь. «Да так лежу. Потолок рассматриваю. А ты что тут делаешь? Тебя ищу. Мы ведь теперь как бы команда». «Ну да. А кто командир?» Этот вопрос заставил девушку неслабо изумиться, а я улыбнулся. «Ты? Нет. Скорее ты. Ты же в семерке лучших. Вообще-то не только я, но и тот громила. Так почему не он, а я? Он сказал, что не хочет брать такую ответственность, да и все остальные разругались на своих точках респа. Скажи, как долго ты играла в онлайн-игры, прежде чем началась вся эта вакханалия? Прости, апокалипсис. Как долго ты играла до этого в онлайн-игры? Ну не так уж и много. Я не люблю две вещи, когда мне врут и когда предают. Дриада, Ты думала, я тебя не вспомню без всего твоего макияжа и помады? Девушка закусила нижнюю губу и ушла с моей точки зрения. Я присел и похрустел шеей. Признаться, догадался не с самого начала, но ты отошла от всего быстрее всех, поэтому мой тебе совет, не считай свое бессмертие постоянным. Оно только здесь. Прости, но не понимаю, к чему это. Потом, все потом, а теперь пошли. Моя суккуба удалилась и пока залечивает душевные раны, а я хочу перекусить. Ты объяснишь, что происходит и почему еще не прогнал меня. Я тебе для чего-то нужна? В глазах девушки скопились слезы, а я ударил себя фейспалмом по лицу. Сколько подобных фильмов и книг ты пересмотрела и перечитала? Много. Заметно. А теперь послушай, по поводу себя можешь не переживать, я не насильник. Ты мне не нужна, абсолютно. Правда? Правда. И правами лидера я также не буду пользоваться, но порой могу быть жестоким. Хотя жесток я только к вранью, предательству и врагам. А твой фамильяр, она тебя предала или соврала? Мы направились в здешнюю столовую. Хаос, как же я хочу жрать. Не то, ни другое, но погоди, а ты откуда об этом узнала? Прости, я наблюдала, но я никому ничего не скажу об этом. Спасибо. Нужно было кое-что выяснить, и я получил ответ на вопрос. Оно того стоило? Стоило. А теперь можешь выходить из инвиза. Что? Это я не тебе, Кассия. Выходи, я знаю, что ты следовала за нами. Пространство дернулось, и из невидимости вышла разгневанная девушка. Как ты узнал? Я указал пальцем вниз. Из-под ее каблуков мелкой струйкой сыпался песок. Едва заметно, но при каждом шаге из пустоты выпадало несколько песчинок, которые были весьма заметны на чистом полу. Особенно, когда пытаешься постоянно искать подобные детали. Глава 8. Кто же ты такой? Кассия смотрела на Дриаду. Дриада смотрела на Кассию. Со стороны это казалось встречей межгалактического звездолета и планеты. «Ты красивая!» Дриада смущенно улыбнулась. «А ты нет!» Суккуба показала зеленоволосой свои когти. Я закатил глаза. «Дамы, перестаньте!» «Кассия, тебе вообще-то сделали комплимент!» «И перестань уже строить из себя надменную стерву!» «Тебе эта маска не идет!» Глаза девушки вспыхнули еще сильнее. «Помни, как только наш договор будет разорван, я найду тебя в твоем мире и убью. Да, да, да не представляешь, как часто я слышал подобное, но не в этом суть. Меня твои уловки не проведут, мило улыбаюсь. На самом деле ты не такая». В лицо врывается кулак, отчего нос сворачивается в бок. «Запомни, ушлепок, ты меня не знаешь. Я бессмертна, а ты нет. Я могу убить тебя в любой момент и хватит себя так вести. И что ты улыбаешься? Еще в пах хочешь?» Вправляю нос, а из глаз непроизвольно начинают течь слезы. «Вот ты и стала серьезной, а теперь поговорим. Знаешь, почему я узнал, что ты носишь маску стервы, а не показываешь себя настоящую?» Суккуба скрипнула зубами и вновь нанесла удар. «Потому что я сам ее ношу, дабы отгородиться от всего остального мира». Кулак замер в миллиметре от многострадального носа, после чего начал медленно двигаться в обратную сторону. «Объясни, потом как-нибудь, сейчас это не имеет значения, но помни, твоя тайна только со мной». Дриада тихо кашлянула. «Ну и с ней тоже. А сейчас скажи, почему ты на меня сильно злишься-то так?» Ответом стала тьма и точка респауна. «Повторяешься. Блин, ты мне рубашку испортила. Прости, она сейчас». Зеленоволосая дриада, оказавшаяся тут вместе со мной, тихо шмыгнула носом, а ее глаза были на мокром месте. Что она сделала? Поднявшись, я осмотрел девушку с ног до головы, но видимых повреждений не нашел. «Она убила тебя. Ну здесь это нормально. Но она... Послушай, у нас и так натянутые отношения. Кстати, твой фамильяр...» Из головы девушки показался чертенок, точнее не из головы, а из волос. «Так и знал». «Что?» Не поняла девушка, а от смены темы даже растерялась. «Говорю, так и знал, что у девушек в головах черти водится. Должен же им кто-то нашептывать, что их никто не любит или что их парень не заметил новую прическу». В ответ прилетела увесистая книга, которую я с легкостью перехватил и с улыбкой вернул владелице. «Дурак, и не отрицаю, слышал оскорбления куда хуже в свой адрес, а теперь пошли». Сделав пару шагов, остановился и вновь повернулся к девушке. «А что сейчас у нас?» Кассия стремительно шла по коридорам и метала молнии во все, что видела. Но как бы она ни старалась, убежать от самой себя демоница не могла. Так подставиться, да еще и перед человеком, даже непонятно, как он узнал, ведь никаких ментальных навыков он не использовал. «Эррррррр, как же он меня бесит!» Очередная молния разрушила вазу династии Хиш. «День добрый, Кассия. Демоница резко обернулась, но тут же расслабилась. Чего вам, директор? Да вот хотел узнать, как проходит обучение не самой успешной студентки. Эр-эр-эр-эр, а тебе какое дело? Как же вы все меня бесите. Ураган молнии разрушил пару стен и сжег несколько древних картин. На все это директор лишь печально вздохнул. Кассия, прекрати уничтожать имущество Академии. Ты ведь знаешь, что будет штраф. Сколько уже ты тут не появлялась? Не помню, старик. Довольно давно, но в этом суть. Я еще помню, как ты пробралась в мой кабинет и спалила несколько древних книг. Помнишь, что тогда было? Девушка вздохнула. Я попыталась тебя убить. Не тебя, а вас. Молния спокойно разбилась о щит директора. Ничего у тебя не выйдет. Съешь шоколадку, полегчает, но только не здесь, а в своей комнате, ведь занятия давно закончились. Я в курсе. Пробубнила девушка, представляя, как будет разрывать и уничтожать одного знакомого человека. Вот только это неинтересно. Он не боится смерти, не молит о пощаде, да и знает ее тайну, но она не знает о нем ничего. Так, народ, собираемся, и в город. Нужно прибарахлиться и познакомиться поближе, а то я ваших имен до сих пор не знаю. А раз мы теперь команда, то это довольно серьезная проблема. Но, никаких но, я же не могу постоянно тебя называть парнем со щитом, верно? Да, но, и девушку с собой возьмем. Да, Дриада, тебя, не строй такие испуганные глаза. Неужели не хочешь посмотреть на город? Погоди. Парень встал из-за стола, за которым завтракал, и поднял руки. Да, вы могли бы выйти, у меня тут как бы печаль на душе. Поминаю хорошего человека, а он внезапно врывается и зовет прогуляться. Это ненормально. Не понял, я покачал головой, как видишь, я живой. Это да, но я видел, как твоя суккуба вырвала тебе сердце, а это, знаешь ли, влияет на психику. Прекращай нудить, давай в город. За золотые можешь не переживать. Я угощаю, но это в первый раз. Будем первооткрывателями, а то, чувствую, скоро нам всем будет не до этого. И так много занятий пропустил, и уже очки в минус убежали. Я осмотрелся. Мы с Дриадой ворвались в комнату нашего щитоносца и застали его за тарелкой каких-то овощей. А вот его комната была точной копией моей, правда размерами чуть поменьше, и наверняка это связано с его фамильяром. Так, ничего не знаю. Вы двое быстро вышли и дайте хотя бы броню свою надеть. Без защиты я никуда не выйду, хоть я и бессмертный, но защита в любом случае необходима. Мы вышли. Девушку пришлось тащить за руку, так как она буквально прикипела взглядом к мышцам этого парня. Ну да, он был в одних штанах и накачанный, не то что я. Дриада, ты как? Щелкаю пальцами перед глазами зеленоглазой. Та вздрогнула и посмотрела на меня, а после мне за спину. Я тоже обернулся и увидел Кассию, от которой исходили волны жара и совсем не сексуального. Ну привет, надеюсь, никто не пострадал. Суккуба вздохнула и улыбнулась. Нет, пока нет. Мы куда-то собираемся? Да собираемся, в город. Ты с нами, а кто будет? Только наша троица. Да, девушка прищурилась. Всего лишь наша троица, и никого из других команд? Нет, только мы. Изучим город. Ты, кстати, тут бывала раньше? Да, город как город, ничего необычного, как по мне, только раньше тут был настоящий замок, а не его бледная тень, а сейчас технологичный замок со смываемыми унитазами. Удобно, хочу заметить, так что-то он долго. Кто? Унитаз? Дриада издала сдержанный смешок. Тот парень, который меня прикрывал от твоих родственников. А-а-а, Илья, мои родственники тебе не понравятся, особенно мой отец. А чего мне его бояться? Жениться я на тебе все равно не собираюсь. Сам увидишь. Кассия подмигнула, а я почувствовал легкий укол сомнения в сердце. А нет, все нормально, это Эд задел пару контактов в руке. Щитоносец вышел, а за его спиной так и продолжал висеть щит. Заметив суккубу, он напрягся и мгновенно выставил щит. Нет, ты серьезно? Она же суккуба, а тут есть куда более опасные демоны. Серьезно, уже все знают, как она тебя отделала. Я не шутил, когда сказал, что поминал тебя, и не хочу быть следующим. К тому же даже до меня дошла ее репутация. Интересно, а что еще? В смысле, что еще ты слышал? Нет, ты пойми, мне интересно, кто сказал. Это не я. Тут же сказала зеленая. Нет, ты не такая. Слишком честная. Кассия оскалилась. Дайте мне неделю наедине с ней, и она станет той еще обманщицей. Прекращай пугать девушку. Подойдя к суккубе, легонько ущипнул ее, отчего-то резво отпрыгнула. А теперь без разговоров идем в город. Стоять! Вы куда собрались? Нам преградил путь пустой латный доспех, и куда тут обращаться? Спрашивается, даже рта не видно. Мы в город, уважаемый. У меня есть разрешение на выход от директора академии. Все вы такие, есть разрешение. А вы знаете, кто я? Нет, и у меня действительно есть разрешение. Открываю статистику, после логии, скопировав текст разрешения, отсылаю рядом стоящему стражнику. Тот поперхнулся, как и остальные, а я понял, что совершил массовую рассылку спама. Парень, ты где столько денег набил? В смысле? Посмотрел я на щитоносца. В том смысле, что тут сказано, что ты оставил залог 1000 золотых, хоть тут и не сказано, за что именно. Повезло, да и собирал в большинстве случаев монеты. Эх, как не хочется врать хорошим людям, но спину пока подставлять не готов. Больше вопросов не последовало, а стражник, зависнув на пару минут, судя по всему, писал своему начальству, с неохотой открыл скрипучие ворота и, стоило нам оказаться за ними, как за спинами раздалось: «Какого черта вы их выпустили? Они же штрафники!» — кричал какой-то студент и, судя по мантии и еще каким-то украшениям, совсем не с нашей группы. Стражник же просто исчез, не став чего-либо говорить, а гнев студентов сместился на нас. «Откуда у вас, бестолочи, такие очки? Отвечайте, ну, внимание!» Отражена ментальная атака. Мои спутники раскрыли было рот, но я быстро дернул их в стороны, смахивая наваждение. После чего повернулся к недовольному кричавшему, который так сильно сжал прутья ворот, что костяшки побелели. «Хорошо учились, а тебе какое дело? Какое-то мероприятие в городе?» Тот разразился пламенной речью о том, какие мы читеры, и как мы успешно взломали и стражника. О том, что он сообщит кому нужно, что мы читеры, если не расскажем ему, такому важному лидеру группы третьего курса, в чем тут секрет. И я рассказал, точнее рассказала молча моя спина, когда она, выслушав пламенную речь студента, повернулась к нему собой, утаскивая за собой еле волочащих ноги спутников. После я посмотрел на улыбающуюся суккубу. «Ты чего такая довольная? А, нет, ничего, просто мне интересно, как ты будешь приводить их в чувство. Ты о чем?» Я посмотрел на лица своих спутников. «Да, какие-то они перекошенные. Они подверглись ментальному воздействию сна души. Это вывести крайний труд». Подойдя к дриаде, тихо сказал: «Там есть сладости, ноль эффекта». Вздохнув, принял облик мимика и заверещал как безумец, полностью копируя поведение монстра. Парочка встрепенулась, а в меня полетел щит и некий зеленый шар. Резко развернувшись, пустился на утек. Вдогонку мне продолжали лететь словесные проклятия и пучки зеленоватой магии вперемешку с огненной. Эта проклятая суккуба решила присоединиться. «Нет, сегодня я ее точно прибью. Слушай, ну прости, я же не специально. Да и меня прости, дебаф как-никак». Дриада поглаживала свои зеленоватые волосы, опустив взгляд. «И у тебя волосы дымятся». Я провел рукой по своим волосам, которые мне едва не спалили. «Ну да, я же принял облик человека и все рассказал. Зачем продолжили атаковать? Последствия ужаса и страха, что нам еще оставалось? Ты невозможно страшный. Ну да видел я и пострашнее чудище в одном здании в нашем мире. На меня напал незакончивший эволюцию мимик, гора мяса и стали, вот это было страшно. А это так, станцевал перед вами, чтоб один дебаф заменить другим, а от вас такая негативная реакция. Ой, да ладно тебе, котик, подумаешь, ребятки повеселились. Я тебе не котик, Кассия, и есть у меня подозрение, что тут и твоя вина. В чем же? Зачем ты начала кидаться в меня огненными шарами? Так все начали». Девушка оскалилась, давая понять, что это далеко не так и это своеобразная форма мести мне любимому. Мы сидели в некоем подобии кабака. Очередная драу играла на скрипке, а все посетители были очень даже вежливыми. Хорошо, что я заранее узнал о ценах, когда убегал от взбесившейся троицы. Потом долго объяснял страже, что я проблем не имею, а они наверняка посчитали меня психом, так как в этот момент моя прическа едва не горела. Ладно, все потом, я не в обиде, но постарайтесь держать себя в руках. Теперь, собственно, зачем мы тут с вами собрались? Меня зовут Илья, в прошлом студент летного факультета Содружества. Неожиданно закончил его и, провалявшись в коме, вернулся обратно, а чуть позже началось все это. Я присел, ожидая, что скажут остальные. Немного помявшись, встала дриада. Меня вы можете знать как дриада, но реальное имя Дмитриева Полина Евгеньевна. до недавнего времени являлась стримером, обсуждала музыку, так как это мое призвание. Вот, следующим встал Громила, Жуков Михаил Львович. До всего этого пару месяцев работал в авиасалоне. Увы, но, чтобы спастись, пришлось оторвать дверцу аэромобиля за пару миллионов и прибить некоторых знакомых, которые, как оказалось, не прочь перекусить бывшим другом, а ведь я должен был сидеть дома, вышел поработать за друга. Встала суккуба, осмотрела всех нас, чем не слабо удивила меня лично. Кассия, как вы поняли, суккуба и являюсь фамильяром Ильи, нам принесли напитки, и я тут же сделал глоток, а в будущем обладательница его сердца. Содержимое стакана пролилось на стол, и я закашлялся. В самом прямом смысле этого слова, Илья, как только все это закончится, я вырву твое сердце и без воскрешения. Фух, я уж испугался. Ну, вот такие у нас отношения. А теперь, гости дорогие, пейте, я угощаю. Илья, а ты уверен, тут все напитки до 10 золотых. У меня нет столько денег, да и тебе пригодятся. И у меня тоже, тихо добавила Полина, она же Дриада, неважно. Я поднял руки, призывая к тишине. Послушайте, я угощаю, выпиваем по коктейлю и, если хотите, можете рассказать, как выживали все это время. Все дружно выпили, в том числе и суккуба, что меня одновременно напрягло и удивило. От ненависти до симпатии так быстро? Нет, тут явно что-то не так, начал Жуков. Его рассказ был не очень длинный. Он и еще несколько выживших просто и без затей качались на всех, кто проникал в здание, а в итоге его самого чуть не пустили на опыт. Увы, но в их компании оказался человек, тесно знакомый с игровой механикой, и решил попробовать срубить на Михаиле опыт. И в итоге оказалось не совсем удачно. После чего Жукова изгнали за убийство, и ему пришлось качаться куда усерднее. В итоге он оказался тут, едва не погибнув пару раз. Семья у него есть, но живы они или нет, он не знает. Поля же пользовалась своими умениями, едва ли боевыми на первый взгляд, но все же они были в сложившейся ситуации самыми эффективными. Она прекрасно управлялась дронами гражданского образца и тем более не пользовалась автоматикой, предпочитая ей механику. В том смысле, что ручное управление. Свой первый опыт она заработала на убийстве зомби, который в прошлом был ее парнем, но система как-то быстро вправила ей мозги на место, а в качестве навыка получила некое копирование. Я улыбнулся и кивнул, когда она отказалась рассказывать о подробностях и похвалил за сообразительность, чем ввел девушку в краску. Кассия промолчала, и тогда я рассказал свою урезанную историю. Не всю, естественно, но кровавые подробности не скрывал, а о своем навыке и козыре упомянул лишь вскользь, мол, выбил из мимика, который грыз мою ногу, а когда Жуков скривил недоверчивую гримасу, задрал штанину и показал край отрезанной ступни. Ничего себе, ты что, реально себе ногу отрезал? Нет, ногу мне отрезало мое любимое содружество и случайным образом, когда ставила на мне эксперименты. Рассказал я об этих деталях, но умолчал о повреждении ДНК. Хорошо, что тут таймер стоит, и плохо то, что респ не возвращает ДНК к изначальным параметрам. После рассказа вновь выпили безалкогольной продукции местного производства, хотя местная эльфийка одно время предлагала такой честной компании чего-то крепкого, и ей практически удалось уговорить меня, если не появилось очередное сообщение о ментальной атаке. После короткого разговора с администрацией, нам сделали скидку в размере 100%. В итоге, мы вообще ничего не заплатили и даже вкусно перекусили. Стоило нам покинуть прекрасное заведение, как некто позвал нас в переулок. Я тут же схватил парочку, и мы направились в сторону академии. Что? Почему? Михаил, не говори глупостей. Кто-то зовет нас в темный переулок. Да что с тобой? Забыл, где оказался. Запомни, хоть ты тут умереть не можешь, но голову терять не нужно. Это не игра, это жизнь, говорит тот, кто вообще не боится смерти. Кассия, и ты туда же. Стой, ты куда? Суккуба, виляя бедрами, тут же направилась в переулок. Как я очутился сам, помню смутно, а вот то, что к моему горлу приставили кинжал, а потом завопили от боли, когда тот раскалился до красна, прекрасно отложилось в памяти. Резкий разворот и удар в область пресса, но в итоге угодил по зеленым шарам металлической рукой. Орк сложился пополам, а позади послышался топот убегающих ног, а вскоре к ним присоединилась и Кассия. Через пару минут к стенке был приставлен администратор кабака, человек с таким нехорошим взглядом, что мне дурно стало. Суккуба облизнула нижнюю губу. «Можно я его?» «Нет, это не имеет смысла», Он нам сейчас выплатит компенсацию и выдаст личный столик, чтобы мы ничего не сообщили страже. Верно, уважаемый? Да как вы? Что как я? Я тут мимо прохожу. Вы позвали в переулок. Я зашел и меня пытаются зарезать. У меня есть логи и логи нашего с вами разговора. Хотите, чтобы я сообщил об этом страже? Можете не отвечать. Знаю, что нет, а теперь я жду компенсации в виде 500 золотых и личный столик. Да, и не забудьте про бесплатное питание мне и скидку для всех, кого я приведу с собой. Скажем, 50%. Что? Это же грабеж. Грабеж — это то, что вы собирались сделать со мной, а я простая жертва. Перевоплощаюсь в мимика и приближаюсь к лицу администратора, которого так и продолжает удерживать кассия. Нам же не нужны проблемы, верно? Да-да, верно, простите и не убивайте. Думаю, я могу с этим кое-что сделать, чтобы у нас не было проблем. Промурлыкала демоница и коснулась своим указательным пальцем лба мужчины. Тот задергался и обмяк. Я вопросительно посмотрел на суккубу. Не переживай, я стерла о нас воспоминания, но частично. При следующей встрече он отдаст нужную сумму и будет помнить о некоем обещании. Ты полна сюрпризов, как и ты. Непонятный ты человек, то добрый, то злой. Я правильно и сейчас считаю правильным потребовать компенсацию морального ущерба. Я потер обожженную шею. Разобравшись с орком точно так же, как и с организатором, мы вернулись к озадаченной парочке. Полина стояла вся красная, а Михаил довольно и уважительно хмыкнул. Молодец, так ее. На всю улицу стон стоял. Так, пресекая всякие слухи, нас пытались ограбить, а мы просто отбились. Так вот как это сейчас называется. Ну ладно, понял. Жуков подмигнул, а я закатил глаза. За что это мне? Послушайте, там два тела, сами можете убедиться. И я выбил нам скидку на все обеды в этом заведении, так что хватит надумывать. Нет, Илья, я в этот переулок ни ногой и смогу убедиться в сказанном только тогда, когда нам предоставят скидку, но потом буду платить я. Спасибо тебе, конечно, но, боюсь, больше нам так фартить не будет. Добравшись до академии, что удивительно, в трезвом состоянии, мы распрощались и направились каждый в свою комнату. Фух, как я устал, этот типичный фэнтези-город 18 века. Рухнув на кровать, я прикрыл глаза, проваливаясь в спасительный сон. Интерлюдия. Кассия сидела на своей кровати и пристально рассматривала уснувшего человека. В ней бились двоякие чувства. С одной стороны, она все понимала, кто и что он за человек, вот только сейчас он показал себя с совершенно другой стороны. Так просто не бывает, быть одновременно добрым, злым, справедливым и тщеславным даже на такие мелочи. Как бы она поступила на его месте? Довольно просто, убила бы такую мелочь, получила крохи опыта, а потом просто попросила компенсацию, но он оставил их в живых. Зачем? Ради этой скидки? Возможно. Или в этом кроется что-то большее? Ну не стал бы такой, как Илья, мыслить столь мелко и недальновидно, а это значит, что с большой долей вероятности он что-то задумал, и в этот его план входит некая дружба с затейником грабежа. Кто же ты такой? Илья даже в голову ко мне забрался. Встав со своего места, Кассия приблизилась к человеку и коснулась пальцами его лба. Будет не больно. Я, как твой фамильяр, просто смогу убедиться, что ты спишь спокойным сном. Это часть моих обязанностей, и система знает это, так что препятствовать мне не станет, а заодно и прогуляюсь по твоей памяти. Ну, что ты так морщишься во сне? Кошмар снится? Не переживай, я устрою тебе тот еще кошмар. Хи-хи, ведь с тобой ничего плохого не случится, верно? Глава 9. Профессионалы. На голове парня вспыхнули защитные руны, но тут же погасли. Система защиты ослабла, но не исчезла, пропуская сознание девушки в разум молодого человека. Демоница оскалилась и активировала свой навык для путешествия по снам. По лбу парня расползлись небольшие желтоватые нити, источником которых была сама Кассия. Со стороны казалось, будто в его сосуды добавили светящуюся желтоватую краску. А теперь узнаем, что беспокоит моего хозяина, в обход его защиты. Тьма медленно пробралась с периферии зрения и поглотила девушку. Через пару мгновений она осознала себя, смотрящей ровно в пол. Да, она лежала на полу лицом в пыльный пол. Кхе, ну и запустение. Ничего себе у тебя разум. Поднявшись, Кассия стряхнула пыль с практически голого тела и вновь осмотрелась. Пыльная комната и одинокая фигура в мантии с капюшоном, смотрящая куда-то вдаль. Ага, а вот и ты. Только смотришь ты не на объект своего вожделения, но это мы исправим и сделаем тебя хорошей игрушкой. Тихо подойдя к Илье со спины, Кассия замерла, так как услышала звук капающей воды. Осмотревшись, она опустила взгляд ниже и слегка сглотнула. Это была кровь, бежавшая с руки Ильи. Присмотревшись, Кассия поморщилась, так как кулак был покрыт чем-то, очень похожим на искореженную латную перчатку. «Хаэм, это твой ночной кошмар», Илья не удивил. Встав позади, Кассия моментально стянула с себя всю одежду, а потом резко сдернула мантию с Ильи и едва не завопила от увиденного. Он весь был в искореженных и будто изжеванных и обожженных латах, кое-где слезала и кожа, которая каким-то непонятным образом была прикреплена к его телу, а из щелей латного доспеха тонкими струйками бежала алая кровь. Но, даже несмотря на это, он продолжал смотреть вдаль, даже не покосившись на причину беспокойства. Было такое чувство, что ему плевать на происходящее вокруг. И Илья, ноль реакции, кулаки сжаты, а с них продолжает капать кровь. Подойдя ближе, демоница посмотрела на лицо, но и то было скрыто. Лишь пара зеленых огней взобрали скомканного шлема, но он был жив, она это понимала. А потом по коже вновь пробежали мурашки, когда она посмотрела в окно, в котором увидела целую армию, которая построилась и смотрела точно на Илью. Обладая кое-какими знаниями, девушка перевела взгляд выше, где должны были находиться командиры. Они там и оказались, тоже стояли и смотрели прямо на здание. Предательница. Кулаки сжались сильнее, кровь полилась еще быстрее, а Кассия неприятно поморщилась. Хорошо, что она ощущала всего 10% всех негативных эффектов. Кто? Непроизвольно вырвалось у нее, и взгляд зеленых глаз моментально сменился с командиров на демоницу. Мгновение, и она проваливается в пол, довольно ощутимо ударившись головой о столешницу. Подняв глаза, она увидела лысую девушку, которая смотрела буквально сквозь нее, а большую часть лица покрывали руны. «Говори, кто ты такой? Какому клану ты служишь?» Этот холодный и бесчувственный тон. «Я уже сказал, прошу, умоляю, хватит, убейте меня!» Кассия резко обернулась и вскрикнула, когда увидела человека без кожи с вывернутыми внутренностями, без глаз и ушей. «И-и-и!» Вновь острый взгляд пустых глазниц, и девушка чуть ли не взвыла от испуга. «Прочь!» Прошипел беззубый рот, полной крови, и Кассия стала проваливаться еще глубже в сон. Конец интерлюдии. Илья. Проснулся я бодрым. Давненько не спал так хорошо, да и вообще мне редко когда получалось поспать более-менее нормально. Пока был в том мире, вообще долго спать не получалось, одни кошмары только, да и сейчас было такое ощущение, что приходили, да не дошли, только на своей планете отступили. Может, действительно сходить к лекарке, как ее там, Ленора, кажется. 7%, 7%, 7%, 7%, 7%. Услышав невнятное бормотание, перевел быстрый взгляд к его источнику, а мои волосы зажили своей жизнью. «Кассия, что с тобой?» В углу, прижав свои ножки к груди, сидела заплаканная и посидевшая от ужаса суккуба. 7%, 7%, 7%. Подскочив, мгновенно поднял ее лицо и посмотрел в ее глаза. «Что с тобой?» «Кассия, отвечай». 7% я заглянула всего на 7% чувствительности и всех ощущений, а в память всего на 5-7%. Куда заглян? И тут до меня дошло, а, судя по дрожащему в моих руках телу, что до меня дошло, поняла и сама Кассия. Ты рылась в моей памяти, спокойно и холодно смотрю прямо в глаза суккубе.